Стройная женщина в элегантном черном костюме ждала его у главного входа центрального офиса компании Porsche, где он руководил отделом экспортных продаж. Когда он вышел, сразу направилась к нему. И почему-то кольнуло сердце, хотя женщина была совершенно незнакомой, и имя ее, которое ему передали, тоже совершенно незнакомо — Фройлен Коллер. Кто это? Молодая, стройная, с красивой модной стрижкой, явно обеспеченная, так совсем седая до полной безжизненной белизны, не в темных очках. Она подошла, сняла очки, глаза светлые и большие, в них словно застыла грусть. «Это я вас спрашивала», — сказала она без лишних вступлений, глядя прямо в лицо. «Я Джилл», — он уж догадался. «Я дочка фрау Ким. Здравствуйте». Потому как изменилось его лицо, как глубоко скрытая боль внезапно проступила, мгновенно изменив черты, она поняла, что приехала не напрасно. «Здравствуйте, Джилл», — он ответил мягко, легко сжав ее руку. «Я давно хотел познакомиться с вами еще во время войны. Я знаю, что ваша мать погибла в Берлине». Он опустил глаза, чтобы она не смогла прочесть во взгляде гораздо больше, чем ему хотелось бы. «Как вы?» Она не ответила на его вопрос. Точнее, не ответила на тот, который он задал вслух, зато ответила на другой, который он многие годы задавал себе мысленно. «Моя мать не погибла», — неожиданно сказала она. «Она жива, она живет в Париже, и я приехала, чтобы сказать об этом». Она видела, как он побледнел. Несколько мгновений он молча смотрел на нее, глаза потемнели, потом взял себя в руки, пригласил. «Прошу в машину». Включив зажигание, опустил стекло, закурил сигарету. Сказать что-то было трудно. Не только ему, Джилл тоже. Потом, выезжая из стоянки, спросил. «Она замужем?» «Нет, она одна, точнее, с нами, со мной, Натали и Клаусом». Фрейлен Натали все-таки покинула свою прекрасную и необъятную родину. Он улыбнулся, немного успокоившись. «Да, она приехала несколько лет назад. Они хотели ее арестовать, и она сбежала. Она сбежала вместе с сестрой, и сестра живет сейчас здесь, в Германии, в Гамбурге. А Натали с нами, она учится в университете, уже работает у мамы в клинике». «А Клаус — это кто?» «Это сын Вальтера Шелленберга». Наступила пауза. Жил вдруг сообразила и исправилась. «Это сын Вальтера Шелленберга и его жены, фрау Ильзе, это не мамин сын. Она взяла его к себе, когда фрау Ильзе от него отказалась, а Вальтер умер». «Бригада фюрера умер?» «Да, в Италии. Клаус теперь один. Но совсем не жалеет о матери, ему хорошо с нами». «Я думаю». «Мне кажется, я должна сказать вам», — Жил продолжала через минуту, — «это многое прояснит». «Я приехала не для того, чтобы звать вас с собой или хлопотать о маме». «Нет». Он пристально взглянул на нее, тормозя перед светофором. «Мне бы хотелось, чтобы именно для этого». «Она сказала мне, что у вас есть семья, и я ни в коей мере не желала бы нанести ущерб вашей жизни. Я только подумала, что, наверное, это очень трудно знать, что человек, которого любишь, которого любил, погиб, пусть даже все осталось в прошлом». «Мне знакома эта боль, эта пустота», — призналась она. «Мой жених, барон Ральф фон Фелькерзам, погиб в Берлине в конце апреля 45-го года. Когда бомба попала в здание на Беркайр-штрассе, он закрыл меня с собой. Его раздавило насмерть. А я осталась жива». Ее голос дрогнул. «Я осталась жива», — повторила она, — «а его нет». Он снова посмотрел на нее, теперь в его взгляде она прочла сочувствие. «Все эти годы мама лечила меня. Боролась за меня, она поставила меня на ноги, но о себе ей некогда было подумать. Она была бы против того, что я приехала сюда. Она даже не знает об этом». «Она разлюбила меня?» Вопрос прозвучал напряженно. «Нет, напротив», — Джилл ответила поспешно. «Она вас любит. Она запретила мне разрушать вашу жизнь. Она говорит, после всего пережитого вы служили покой». «Покой», — Йохан усмехнулся. «Если только покой. Но его тоже нет. Визенталь, еврейские организации, коммунисты, всяческого рода гуманисты, кто так не цепляется ко мне теперь. Едва выберешься из одной навозной кучи, как сразу попадаешь в другую. Семья — это тоже формальность. Слишком много испытаний, слишком долгая разлука. 13 лет супружества на расстоянии — это немало. Это способно уничтожить любой брак, даже если стараться сохранять его всеми силами. Дети не знают меня, и они меня встретили враждебно. Даже боятся. Общий язык найти очень трудно. Жена тоже стала чужой, но это произошло гораздо раньше. Пока был долг, пока нужно было выдержать, ждать, что-то держало наши отношения. И же осталась только форма для содержания. Так что вроде даже легче, чем вместе. Вы говорите, она живет в Париже? Машина снова притормозила. Я поеду к ней прямо сейчас. Ее сейчас нет. Джилл покачала головой. Вместе с леди Клемми, Клементина и Черчилль, они уехали на Ближний Восток. Гуманитарная миссия Красного Креста. Иначе она не позволила бы мне. Джилл улыбнулся. Она бы догадалась и удержала меня. Нашла бы, как удержать. Она же психиатр. А так она знает, что я тоже должна ехать в командировку. И знает, что меня нет дома. Но я договорилась, чтобы командировку перенесли и приехала сюда. Иначе просто не будет другой возможности. Она не хочет встречаться со мной? Он смотрел перед собой на дорогу. Я думаю, хочет. Очень хочет. Но тогда в 45-м случилось несчастье. Она запнулась. Да, я скажу. Она может и не сказать. Какое несчастье? Он внимательно посмотрел на нее. Она потеряла ребенка. Вашего ребенка. Машина резко затормозила, сзади засигнали. Ребенка? Когда? Йохан повернулся к ней. В апреле 45-го. Незадолго до того, как все случилось со мной. Она очень тяжело переживала. Но я ничего не знала. Она ничего не говорила мне тогда. Я даже не догадывалась. Она все переживала сама, никому не жалуясь. Так было только тогда, когда погиб Штефан. Я никогда ее такой не видела. Я думаю, она просто боится признаться, что это произошло. Ей до сих пор больно. Она винит себя. Она всегда винит себя и никого больше. И все переживает одна, оттолкнув всех, даже тех, кто мог бы ей помочь. «Моя мама очень сложный человек», — продолжала она, помолчав. «Это от рождения, ведь она принадлежит к знатному старинному роду. У них много чего накопилось в наследственности. И от того, что жизнь ей выпала, тоже далеко не легкая. Она будет ездить с этими миссиями на Ближний Восток или еще куда-то в Африку». И все эти дети арабов и папуасов будут совершенно счастливы. Они будут здоровы, она их всех вылечит. У них будут самые лучшие в мире игрушки, самые вкусные конфеты. Но, приезжая домой в Париж, она будет сама закрывать двери и тихо плакать. Одна в королевской спальне, но ничего не сделает для себя и никому не скажет, как ей плохо. И я решила, я должна сделать. Если не я, то кто? «Так», — говорил мне и доктор Виланд. Йохан кивнул, глядя перед собой. «Он погиб в Австрии. Наш добрый доктор Виланд. Бомба угодила в госпиталь». «Что ж, все это оригинально», — фрейлен Джилл. Он повернулся к ней, глаза блестели. «У меня был еще один ребенок. Самый желанный, самый долгожданный из всех, которого я желал страстно. Он погиб, а я ничего об этом не знаю 10 лет. Женщина, которой я мечтал с юности, которую любил, с которой был обручен, которая ждала от меня ребенка, которую я считал погибшей, жива. Она живет в Париже, ездит на Ближний Восток с миссией Красного Креста. Я тоже ничего не знаю. А зачем? Ваша мать, фройлен Джилл, очень оригинальная женщина, — повторил он и отвернулся, закуривая сигарету. Я говорила ей, что это жестоко, но она сказала... Что она сказала? Она сказала, что в тюрьме, пожалуй, лучше и не знать. Это, конечно, — он кивнул. Лучше не знать, что женщина, которую любишь, которую считаешь погибшей, на самом деле жива. Тогда и самому жить вроде как незачем. Можно спокойно умереть. Ну, коли уж приговорили, так помирай. Ради чего жить? Нет, вы не правы, — Джилл покачала головой. Она сделала все, что могла, чтобы добиться вашего освобождения. Сама она этого не скажет. Она даже призналась Черчиллю, что была у Мальмеди. Она призналась ему, кем она была в годы войны, в какой организации служила. «Ваша мать знакома с Черчиллем?» — он усмехнулся. «Она не рассказывала». «Нам повезло», — Джилл ответил очень серьезно, — «что такой известный в мировой политике человек, такой влиятельный человек, до сих пор верен дружбе, которая связывает их с мамой еще с юности и молодости». «Нам тоже повезло, я так догадываюсь. Он когда-то приезжал сватать маму за английского принца Эдуарда. Она по отцу де Монморанси, а по матери фон Габсбург. Она, конечно, тоже не рассказала вам», — Джилл улыбнулась. «Но это не потому, что хотела скрыть, просто она никогда не придавала этому значения. Она сделала все, что могла, чтобы добиться вашего освобождения. Она сама этого тоже не скажет. Она сделала все, даже больше, чем можно было себе представить», — повторила она. «Она просила Черчилля. Это она настояла на психологической экспертизе для этих следователей. Леди Клемми инициировала расследование, а мама сделала выводы и передала заключение сенаторам, которых Уинстон ей указал. Она оказалась настолько смелым и бескомпромиссным человеком, что это дело засекретили, побоялись публиковать. Им пришлось назначить сенатскую комиссию для расследования. Они так испугались прослыть параноиками, ведь ее вердикт мало кто осмелится сегодня оспаривать, такой авторитет. Зато потом на нее обрушился шквал обвинений. Особенно усердствовали французы и американцы, кем только ее не называли. И пособницей Гитлера, и фашистской подстилкой. Но мою маму не забугаешь. Она сказала французам, что если они и дальше будут поливать ее грязью, она очень легко распрощается с Францией, как она это сделала в 1919 году, и вернет им их гражданство, которое они едва ли не умоляли ее снова принять. Она так и сказала: «Возьмите свое гражданство назад. Я много лет прекрасно обходилась и без него. Уедет в Австрию, где куда лояльнее относятся к ней ее деятельности, где, можно сказать, боготворят, где она не просто известный врач, она принцесса, последняя прямая наследница фон Габсбургов. Но на это французы не могут согласиться». «Конечно, ведь у мамы почти все значительные международные премии. За мир, за заслуги перед человечеством, за гуманизм. Они сразу замолчали. Англичане и так молчали. Уинстон контролирует половину прессы. Не позволит же он им клеймить свою жену, а заодно ее ближайших подруг. Так что американцы остались одни, их поддержали только советы. Так что все спустили на тормозах, как говорил Уинстон». Джилл помолчала, глядя в окно. «Она носит кольцо, которое вы ей подарили», — добавила она через минуту. «Она всегда носила его, не снимая с 45-го года. Носит и сейчас», — Джилл вздохнула. «Ей нужен доктор Вилен, чтоб позвонил и сказал, что она уезжает в Берлин, потому что ее вызвал Мюллер. И дочка Джилл, которая через 10 лет сообщит мне, что ее мать, оказывается, не погибла в Берлине, а живет в Париже и носит мое кольцо. Давайте адрес». Он снова повернулся к ней. «Давайте, Джилл, я приеду к ней в Париж, когда она вернется». Джилл протянул ему визитную карточку. Он взглянул, приподнял бровь. «Версаль?» «Да, мы там живем». «В Королевском дворце?» Он улыбнулся. «Нет, рядом. Если что-то изменится, перезвоните мне». Она протянула ему вторую карточку, свою, в министерство. «Я работаю в МИДе Франции. Только не домой прошу, иначе она все поймет и сбежит каким-нибудь неграм. Их много, а они всегда голодают, болеют им. Постоянно нужна помощь. Как же там без мамы? Без моей мамы они точно не обойдутся. И опять все начнется сначала. Она всегда жертвовала собой. После падения Рейха она часто задает себе вопрос: не лучше ли было бы, чтобы я осталась в Чикаго? И там жила, не зная войны, ведь я ей не родная дочка». Он кивнул. «Я не могу найти слов, чтобы сказать, как я ей благодарна за все, что она сделала для меня, что она моя единственная любимая мама». Голос Джилл дрогнул, Йохан взял ее за руку. «Она никогда никому не отказывала в помощи. Никогда. И она всегда была очень преданной. Преданной нам со Штефаном. Преданной тем мужчинам, которые ее любили. Это, наверное, потому что она правнучка императора, это у них в крови, воспитано за тысячелетия думать в первую очередь не о себе, а о том народе, который тебе доверился, о других людях, заботиться о них. А она знала очень мало счастья. Ее предавали часто. Граф де Трай проиграл ее в карты, просто так, как вещь, пусть даже и драгоценную. Они были обручены, он хотел, чтобы она стала его женой. Он сейчас этого хочет. Что же касается Отто и их жизни в Рейхе, они были вместе с 38-го года. Я долго не совсем понимала, что происходит. Не понимала, как ей трудно. В 41-м году, после очередной размолвки, он сжег у нее на глазах несколько десятков ни в чем не повинных людей там и в России. Просто загнал их в сарай и сжег. «Я знаю», — она говорила мне. «А я не знала», — Джилл вздохнула. «Я очень долго не знала об этом. Мне рассказал Рауха, адъютант Отто. Мама не обмолвилась ни словом и почти ничего не сказала, даже когда я спросил ее. Она ушла от них тогда, ушла далеко в лес, так что они насилу ее нашли. Но это только представить!» Джилл достала сигарету, Йохан дал ей прикурить. «Спасибо. Только представить! Жечь людей живьем на глазах моей мамы, которая всегда ценила жизнь любого человека выше, чем свою собственную. Это ее убило. Она хотела умереть. Она не хотела возвращаться в Рейх, несмотря на то, что тогда был еще жив Штефан. Признаюсь, — Джилл кашлянула, — когда я узнала, я не поверила. Я не поверила, что Отто может так поступить. Он любил ее, да, с этим никто не будет спорить. Но потом я сама убедилась, что и как он может, — она замолчала. Он как-то обиделась. «Меня?» — Джилл улыбнулся. «Меня никто никогда не только пальцем не тронул, даже не дунул на меня. Мама строго следила за этим. Она все принимала на себя. Он обидел ее». «Да что там обидел?» «Он ее избил, когда узнал, что она провела ночь на вилле у Вальтера, но тогда между ними еще толком ничего не было и могло бы не быть. Так, случайный порыв». Джилл помолчала. «Он не ударил, он избил. Вот подходящее слово. У нее все тело было в синяках, разбит глаз. Я испугалась тогда, что она вообще ослепнет, ведь у нее и так не очень хорошее зрение. После того, как во время Первой мировой войны она побывала в газовой атаке. А для хирурга глаза, что может быть важнее, это так же важно, как и руки. Я была дома, я пыталась защитить ее. Он оттолкнул меня, я тоже тогда упала, сильно ударилась, так что на следующий день вообще не смогла выйти на службу. А маму отвезли в Шариты». Джилл снова помолчала. «У нее был сердечный приступ. Я думала, она ни за что не простит его, но она его простила. Точнее, попыталась простить, даже сделала попытку порвать отношения с Вальтером, хотя это было для нее очень трудно. Отто же в ответ завел роман с Гретель Браун», — Джилл усмехнулся. «Он высоко оценил ее усилия. Это было словно издевательством. Я видела, как ей тяжело. К тому же погиб Штефан. Все это произошло в моменты глубокой размолвки. Она была совсем одна, она страшно переживала его смерть. Я не понимала до конца». Джилл сокрушенно покачала головой. «Не понимала. Меня все это пугало, но я думала, это любовь, страсть, ревность. Но потом мы начали встречаться с Ральфом, даже обручились. И у меня появилась собственная жизнь, собственные отношения. Я тоже встречалась с другими мужчинами, по работе и не по работе, просто так, и не всегда это доставляло Ральфу удовольствие. Но чтобы он когда-нибудь оскорбил меня, поднял на меня руку, такого не было никогда, это даже невозможно было себе представить. Тогда я осознала полностью, как маме тяжело. Вот ты его, давний товарищ штандартенфюрер, Нау и Йокс всегда считали, что они... Раз взяли маму с детьми из лагеря, то она должна быть им благодарна и все должна терпеть. Это уж после войны они задумали свалить на нее делишки какого-то доктора из Вера из Аушвица. Вот как!» Йохан иронично приподнял бровь. «Это джентльмены. Ничего не скажешь. Они пропустили женщину вперед. Здесь можно?» «Да, да», — Джилл кивнула. «Какой-то Бруннер ставил эксперименты над евреями. И теперь он очень нужен американцам. Они решили, что все вполне можно свалить на мою маму, а Бруннер пусть остается на свободе. Это решил Нао Йокс, как она говорит. Но я не верю, что Отто ничего об этом не знал. Ему самому надо было любой ценой освободиться из плена. Совет уж готовили ему виселицу. Он не стал брать на себя вину за весь свой полк, за всю дивизию, лишь бы всех остальных освободили, как это сделали вы. Мне мама рассказала об этом, она узнала из досье, которое ей показал Черчилль. Он просто закрыл глаза на то, что за его свободу заплатит любимая женщина, заплатит своей репутацией, своей свободной жизнью. Так сказать, любимая. А что? Джилл пожала плечами. Что такого особенного? Взяли из лагеря, опять туда отправили, ну, пусть в другой, в американский, или того лучше к большевикам. Главное, что они на свободе и делают, что вздумается, получили индульгенцию за ее счет. Алекс с тех пор ни разу не дал маме знать о себе, как испарился. И что? Они обвинили ее? Йохан пристально посмотрел на Джилл. Нет. Та отрицательно покачала головой. Им не позволили. Еще был жив Вальтер. Он не позволил им сделать это. Это последнее, что он успел для нее сделать. На самом деле, все остальное тоже сделал он. Он договорился с Рейхсфюрером об ее освобождении из лагеря. Он добился для нее звания и погон. Он создал ей то высокое положение, которое она занимала в Рейхе. Вальтер полюбил ее сразу, искренне, любил всю жизнь. Я очень хотела, чтобы они были вместе, чтобы никто им не мешал. Мама была бы счастлива с ним. Но фрау Ильза, бывшая жена Вальтера, начала мучить их сына, Клауса. Один раз в ярости чуть не выбросил его в окно с пятого этажа. Хорошо, что Ральф присутствовал при этом, успел схватить малыша. Это очень подействовало на маму. И чтобы Клаусу стало лучше, мама решила порвать отношения с Вальтером, хотя все равно ничему это не помогло. Клаус живет у нас, а фрау Ильзе ни слуху, ни духу, как всегда, устраивает свою жизнь. По сути, она всегда оставалась одна. Джилл вздохнула. Только она и я, мы вдвоем, и в последние годы к нам присоединился Ральф. О том, что он всегда заботился обо мне, маме стало легче. Но я очень хотела, чтобы в ее жизни появилось что-то настоящее, чтобы она была спокойна и счастлива. Я ничего не знала о вас, о ваших с ней отношениях. Когда она приехала из Ордена, она ничего мне не говорила, я даже не заметила ничего. Потом она уехала в Венгрию, когда вернулась, была очень больна. Она вернулась не из Венгрии, она ездила по поручению Мюллера передавать узников эмиссарам Красного Креста. На обратном пути они попали под бомбежку.